Глава 9. В медблоке слабо гудела капсула. Уровень омнигель стоял на максимуме, Герда выполнила приказ. Медленно и очень осторожно уложив бойца внутрь, мужчины перевели дух. Новиков был тяжеленный. «Майор», — начал Брахма, — «план у нас будет такой. Я извлекаю гранату, вы аккуратно выносите ее из здания. Хорошо?» Айрат кивнул, понимая, что в случае взрыва его бронекостюм выдержит львиную долю поражающих воздействий, в отличие от защиты строителя. Подключив к костюму Новикова усыпляющую анестезию и слабую подачу омнигель, Брахма ушел в свою комнату и через минуту вернулся с небольшим набором инструментов. Раскладывая их на столике возле капсулы, он перехватил мрачный и подозрительный взгляд Кейна. «В гильдии! На высших курсах нас учат работать с разными видами взрывчатки. Я знаю, что делаю». Он трудился над раной около часа. Омнигель действовал относительно медленно, поэтому можно было не опасаться, что ткани начнут быстро сжиматься вокруг раны, зарастая, как это было в случае с Хэкблад. Лица обоих мужчин под стеклами были покрыты потом. Айрат напряженно следил за руками инженера, не произнося ни слова. Когда корпус гранаты стал виден более чем наполовину, Брахма приступил к извлечению. Обхватив цилиндр прочными миниатюрными пневмощипцами, он задержал дыхание и потянул ее наружу. Тут что-то случилось. Пространство вокруг Брахмы неожиданно стало красным, словно в комнате включилось особое освещение, а время потекло по-другому. Не как всегда, медленно. Он растерянно оглянулся и в тот же миг вспомнил, что также он видел мир вокруг себя, когда сидел пробитый дротиком тенетника в горящем багге. Потом он взглянул на гранату и понял, что видит ее целиком. Сквозь слои мяса и обрывки броневой ткани его взгляд пробивался к заостренному цилиндру гранаты. Внутри, в чреве смертоносного механизма, он увидел, как ударник, будто в жутком балете, медленно проваливается вперед, сминая капсуль-воспламенитель. Тот вспыхнул ослепительной каплей белого огня, и Брахма буквально наблюдал, как пламя по миллиметру пожирает замедлитель, тонкую нить пиротехнического состава, искрящуюся, как новогодний бенгальский огонь. Уже через микросекунды огненная змея добралась до основного заряда, и тут внутри гранаты начинался ад. Брахма видел, как гексоген кристаллизуется в огне. Его молекулярная решетка рушилась с выделением чудовищной энергии. Первые микротрещины, похожие на молнии, пронзали заряд. А корпус гранаты медленно, почти эстетично раздувался, как перегретый шар. Металл вот-вот разорвет в клочья, но... Его пальцы с пневмоклещами рванули гранату из тела и швырнули в дальний угол медблока ровно за мгновение до того, как она взорвалась в ослепительной вспышке. Айрату удалось проследить стремительное движение руки инженера. И все поняв, он шагнул назад и в сторону. Его мощная фигура оказалась между эпицентром взрыва и людьми, приняв на себя основную часть ударной волны и осколков. И все же она врезала по барабанным перепонкам, превратив мир в вакуум немоты. А горячий воздух, плотный, как свинец, свалил с ног, прижав Брахму к полу, сбив дыхание. Через несколько секунд в комнату вбежали все – и строители, и солдаты. Герда с Амином Анхом кинулись к Брахме, испуганно осматривая костюм, заглядывая в лицо через стекло шлема. Грант и Ким бросились к своим. Оказалось, что пара осколков, добравшись до Брахмы, увязли в плотной ткани защиты. В остальном он был цел. Еще несколько фрагментов пробили корпус капсулы, но и она продолжала обиженно тарахтеть, трудясь над совершенно не пострадавшим от взрыва Новиковым. Поднявшись на ноги, Брахма, для которого мир снова обрел привычный вид, подошел к Кейну. Опираясь на край капсулы, тот внимательно продолжал наблюдать за ним. Казалось, взрыв нисколько не побеспокоил военного. «Вы в порядке, майор?» – спросил Брахма. «Да, в порядке», – задумчиво ответил тот. «На мне же штурмовой имперский костюм. А это», — он кивнул через плечо, — «всего лишь легкая ПЛГ-4, опасная при проникновении в цель, ну или для незащищенных гражданских за счет бризантного воздействия». Брахма заинтересованно вскинул бровь. «Ух ты! Чего только не понапридумывают!» Айрат кивнул и произнес в тон ему. «Да-да. Но что-то мне подсказывает, Брахма, что вам знакомы все эти особенности, верно?» В этот момент мимо них походкой зомби с планшетом в руке прошагал Эстебан. Он остановился возле развороченного взрывом релейного шкафа. Осмотрел искрящиеся внутри искореженных жестяных створок внутренности. Потом посмотрел на экран планшета и объявил. Ну что, коллеги, вы только что расхерачили коммутацию узла управления энергоустановкой щита. Поэтому скоро он ляжет. Брахма и остальные потянулись к нему, окружив и заглядывая в монитор, где среди множества строк с меняющимися показателями три мигали красным. «Поясни, Эстебан», — тихо произнес Брахма, еще надеясь, что инженер просто сгущает краски, чтобы выразить свое фи в ответ на уничтожение электронного оборудования. «Как медблок и его оборудование влияет на энергоустановку?» В повисшей тишине вздох Эстебана тут же лишил всех остатков надежды. «Когда мы устранили аварию со щитом, когда тебя покоцало, я запросил запчасти у корпоративного центра снабжения. Ну, они сказали, ждите, когда-нибудь привезем. Я не особо надеялся и создал резервный контур, задействуя, проще говоря, мощности другого оборудования. Оказалось, не зря. За это время он несколько раз нас выручил. При снятии и запуске щита, перегрузки, то и дело выводили из строя основной контур энергоустановки. Он продолжал работать за счет резервных контуров, а я в это время снова и снова чинил основной. Перебил его Брахма и страдальчески зажмурился. «Оборудование медблока поддерживало работу щита?» «Верно. И теперь у нас нет не только медблока, но и щита. Формально щит еще держится. Однако без резерва он скоро уйдет в перегрузку и сдохнет. Ремонт?» «Невозможно». Эстебан кивнул на развороченный шкаф и повторил. «Теперь невозможно». На несколько секунд снова повисла гнетущая тишина. «Гребаные, тупые, сраные солдафоны!» Медленно и зловеще разделяя слова, начала Герда. «На кой хер?» Ответная тирада Кима не заставила себя ждать, и спустя мгновение медблок наполнился ором, проклятиями и угрозами. Выстрел костореза оглушил и разом оборвал пламя раздора. «Успокоиться всем!» Айрат продолжал держать в руке пистолет, ни на кого не направляя, но и не опуская ствол. «Брахма, надо поговорить». Брахма положил руку на плечо Харви, видя, что тот готов сорваться в драку в любой момент. «Да, майор», — произнес он, — «поговорить надо. Но говорить мы будем все вместе, здесь. Потому что времени у нас совсем немного, а сделать предстоит до хрена». Кейн нахмурился. Опять эти гражданские гнули свою линию. Он, конечно, знал, как пресечь это в пару щелчков, но... Во-первых, только что и главный этот Брахма спас Новикова. Он сделал это своими руками. Он не упал в обморок при виде гранаты, не устроил ожидаемую от гражданского истерику о требованиях, правах, гарантиях и прочем торге. Просто успокоил своих людей и взял на себя все риски. Четко и быстро. У гражданских так бывает? Видимо, да. Хотя этот Брахма явно не был обычным гражданским, очень уж похож на... «Сколько до падения щита, Эстебан?» — обратился Брахма к инженеру. «Примерно час», — ответил тот. «Так, угу. Значит, 2 часа примерно у нас. Майор, прошу вас, попросите ваших бойцов пройти в зал управления. Нам нужно срочно, сейчас же провести совещание. Всем!» Через 3 минуты все, кроме Новикова, стояли в зале центра управления, окружив стол, прошлой ночью служивший танцполом. Брахма разложил свой планшет, развернув формат карты местности до максимального, А1. «Итак, первую часть мои знают. Объясню для вас, майор, и ваших парней. Когда ляжет щит, крилане начнут разведку. Вы знакомы с этой расой?» «Брахма, мы не туристы», — раздраженно ответил Кейн. «Мы здесь на боевой работе. Конечно, нам знакома вся враждебная фауна. Это обязательные условия найма». «Отлично», — продолжил Брахма. «Тогда, вероятно, вам известно, что через 10-15 минут крилане узнают, что у нас сбой. Сперва они отправят разведку. Затем кинут сюда штурмовые стаи. Кривокосты, тенетники, буревестники. Из опыта мы знаем, первые ряды основных стай будут здесь через час после падения щита. Можно пытаться замедлить разведку, но твари умные, уже с опытом и, скорее всего, поймут, что атаки на разведчиков подтверждают главное. Мы голые. Для них это значит «пора жрать». Короче, штурмовая стая будет здесь примерно через 2 часа». «Ясно», — кивнул Кейн. «Какие на объекте средства обороны? турели, стрелковое, силовое, минирование. Денис, Герда и Харви извительно загоготали, чем вызвали яростный взгляд Кейна. «Теперь мы с вами в одной лодке, майор», — улыбнулся Брахма. «Поэтому буду откровенен. В нашем распоряжении всего 2 единицы стрелкового оружия. Гражданские версии, разумеется. Это карабин «Молчун» под 5,45 мм, тот, что у Дениса. И дробомет «Пчеловод» с подствольников, вот, на мне. Ну и медицинский плазменный резак для ближнего боя, если прижмет. Более ничего». Денис, куражась, издал звук опорожняемого кишечника. «Брахма», — строго сказал Кейн. «Обеспечьте мне связь с космопортом, буду запрашивать помощь. И умите ваших клоунов, мне это надоело». Брахма сделал 2 коротких жеста, Герда передала Кейну рацию. Денис, надувшись, затих. Майор вышел из зала и вернулся через 3 минуты. «Ресурсов для помощи нет, но они вышлют вертолет для эвакуации», — объявил он. «Вертушка будет здесь примерно через час». «И?» — Брахма взглянул скептически. «Думаю, всех заберет. Во всяком случае, я так описал задачу». «Чего?» — с подозрением протянула Герда. «Майор», — поддержал ее недоверие Брахма, — «либо ваши возможности безграничны, либо вас вводят в заблуждение. За эти 3 месяца мы не раз запрашивали у корпорации самую разную помощь, но ответ всегда был одинаковым. Отказ в разных вариациях. Поэтому я предлагаю не сильно надеяться на такую быструю эвакуацию и приступить к обсуждению плана обороны». «Смотря кого нужно эвакуировать, босс», — вставил Харви. «Это за нами транспорт придет по графику только через день, а эти парни — охрана конвоя. Если у них есть с собой что-то ценное, за ними могут прилететь и через час. Мы останемся тут с голой задницей, а их работа будет выполнена. Вот тебе и ломай щиты, сжигая знамена». Как только он произнес последние слова, Кейн метнулся к нему, словно выпущенный тенетником гарпун. Оказавшись за спиной у Харви, майор схватил его голову в захват и подсек ноги. Выгнув шею назад, здоровяк повис в захвате, как мученик на дыбе. Изгиб был такой, что шейный участок костюма критически передавил американцу горло. Не в силах даже дернуться, Харви захрипел, задыхаясь. Он даже не смог понять, что клинок Кейна стал острием на стыке защитных грудных пластин. Денис, Амин Анх и Герда, сжав кулаки, шагнули вперед, но Брахма тут же остановил их, расставив руки. «Разве я не просил вас прекратить клоунаду, Брахма?» — спросил Айрат спокойным, как у робота, голосом. «Да-да, майор, признаю», — торопливо произнес Брахма и умоляюще взглянул на своих. «Это была ошибка, он не подумал, он не знал». «Не думаю», — Кейн буравил взглядом строителей. «Он тоже из бывших. Нашивка на его рукаве, он все понимал». «Ошибка моя, майор, не уследил. У всех нервы. Давайте просто разойдемся». «Ага», — удовлетворенно прорычал Кейн. «Это будет последний урок. Объясните ему, почему это плохо». Он ослабил захват, и Харви хрипящим мешком рухнул на пол. «За мной!» — скомандовал Айрат, и 3 бойцов вышли за ним из зала управления.